целью предстоящей пресс-конференции было оповестить общественность, выразить поддержку своему прихожанину, совершившему доброе дело и очутившемуся в беде, а также объявить об официальном учреждении фонда защиты Карла Ли Хейли. В пресс-конференции принял участие национальный директор Ассоциации борцов за права негритянского населения. Он вручил представителю фонда чек на $5000 и обещал еще более значительную поддержку в ближайшем будущем. Исполнительный директор Мемфисского отделения ассоциации с гордым видом выложил на стол ту же сумму наличными. Вместе с Эйджи они помещались позади соединенных торцами двух столов в центре комнаты, вдоль стен которой сидели члены церковного совета и более 200 прихожан. Рядом с Эйджи находилась Гвен. Газетчиков, теле- и фоторепортеров пришло гораздо меньше, чем ожидалось. Вдохновленный лампами, вспышками и Юпитерами, Эйджи начал свое выступление первым. Он поведал собравшимся о семье Хейли, о доброте, безгреховности и набожности каждого из его членов, о крещении, которое приняла Тоня, когда ей было всего 8 лет. Он говорил о семейном счастье, разрушенном расизмом и ненавистью. Аудитория начала сморкаться и всхлипывать. Голос святого отца набирал силу. Он переходил к обличениям. С гневом праведника обрушился он на существующую юридическую систему, всей своей мощью готовую раздавить доброго и порядочного человека, не совершившего ничего дурного, человека, которого, будь он белым, никто не решился бы потащить в суд, человека, которому предъявлено чудовищное обвинение лишь потому, что он негр. Именно это, подчеркнул преподобный отец, и является самым страшным в процессе Карла Ли Хейли. Эйджи удалось найти верную тональность. Наэлектризовав собравшихся, он умело повел их за собой, и пресс-конференция стала походить на конгрегацию охваченных экстазом религиозных фанатиков. Речь его длилась ровно 45 минут. Выдержать заданную выступлением Эйджи высокую ноту было не всякому по силам, но, тем не менее, национальный директор ассоциации ни минуты не колебался. В течение 30 минут с небывалым ораторским мастерством он гневно клеймил расизм, причем ни разу не повторился. Улучив момент, он принялся бросать в слушавших пригоршни статистических данных, иллюстрирующих состояние преступности и деятельность правоохранительных общественных институтов. Он привел паству к единственному логическому выводу. Вся юридическая система страны находится под жестким контролем белых, которые бесчестно угнетают с ее помощью чернокожее население. В охватившей его вспышке благородного гнева докладчик перешел к анализу положения дел в графстве Форд. С убежденностью он констатировал, что местные судебные власти не в состоянии справедливо и беспристрастно рассмотреть дело Карла Ли Хейли. Яркие лучи осветительных приборов высветили в бровях национального директора крупные капли пота. Жаркое оранжерейное сияние подогревало его пыл. Он вошел даже в еще больший раж, чем преподобный Эйдж. Топот ног и грозно сотрясаемые в воздухе его руки чуть было не опрокинули на столе все микрофоны. «Жертвуйте, жертвуйте деньги!» — взывал он. «До тех пор, пока правда не восторжествует, еще пройдут демонстрации и марши. Начало процесса послужит боевым кличем для негритянского населения и всех угнетаемых». Затем пламенный трибун ответил на вопросы. «Сколько денег будет собрано?» «Он рассчитывает по меньшей мере на 50 тысяч». «Защита Карла Ли Хейли может обойтись и дороже. Возможно, что и 50 тысяч не хватит. Однако любая требуемая сумма все-таки обязательно будет собрана. Вопрос заключается только в сроках». «На что пойдут деньги?» «На гонорары адвокатам и судебные издержки. Понадобится целая команда профессиональных правозащитников и врачей». «Прибегнут ли к услугам адвокатов ассоциации?» «Безусловно. Штатные сотрудники в Вашингтоне в любой момент готовы включиться в дело. Уже создана специальная группа защиты, которая займется всеми аспектами предстоящего процесса. Карл Ли Хейли является в настоящее время для ассоциации фигурой номер один, и все находящиеся в распоряжении ассоциации средства будут использоваться в интересах его дела. Закончив, национальный директор уступил место перед микрофонами отцу Эйджи. Тот, ни слова не говоря, кивнул головой человеку, сидящему за пианино в углу. По помещению поплыли звуки музыки, все присутствующие встали и, взявшись за руки и ритмично раскачиваясь, трогательно в один голос запели «We shall overcome» — «Мы победим». Об учреждении фонда защиты Карла Ли Хейли Джейк прочитал в газете во вторник. До него доходили какие-то слухи о сборе пожертвований, однако при этом говорили, что средства пойдут на поддержку семьи. Но 50 тысяч в качестве гонораров для адвокатов. Джейк испытал легкую злость, но информация его заинтересовала. Опять он получит отставку? А если предположить, что Карл Ли откажется от услуг адвокатов ассоциации, куда пойдут собранные деньги? До суда еще 5 недель. Времени вполне достаточно для того, чтобы десант столичных стряпчих высадился в Клентоне. Джейку приходилось читать о них в прессе. Группа из 6 адвокатов, занимавшихся исключительно делами о предумышленных убийствах. Они разъезжали по всему югу, защищая в судах чернокожих, обвинявшихся в различных гнусных преступлениях. Их прозвали «командой смерти». Отличные юристы, образованные, талантливые, красноречивые, посвятившие себя спасению чернокожих убийц от газовых камер и электрических стульев. Ничем другим, кроме убийств, они не занимались и в своем деле были очень, очень хороши. Всеми их действиями руководила ассоциация. Она собирала для них деньги, организовывала местное население, обеспечивала внимание прессы. Их излюбленным, а часто и единственным методом защиты были ссылки на расизм, лежавший в основе любого преступления. И несмотря на то, что проигрывали они свои дела все же чаще, чем выигрывали, нельзя сказать, чтобы результат их деятельности был совсем уж нулевым. Ведь брались они за явно безнадежные случаи. Обычной их практикой было еще до суда сделать из обвиняемого мученика, а потом уповать лишь на решение жюри. Теперь они собирались в Клентон. За неделю до этого Бакли составил документ, согласно которому Карла Ли должны были освидетельствовать независимые врачи штата. Джейк предложил, чтобы медицинский осмотр состоялся в Клентоне, желательно в офисе самого Джейка. Нус ответил отказом и приказал шерифу доставить Карла Ли в психиатрическую лечебницу штата Миссисипи в Уитфилде. Джейк попробовал настоять на том, чтобы ему было разрешено сопровождать своего клиента и присутствовать при его освидетельствовании. Однако Нус отказал вновь. Ранним утром в среду Джейк и Оззи пили кофе в кабинете шерифа, ожидая, пока Карл Ли примет душ и переоденется. До Уитфилда было 3 часа езды. Нового пациента там рассчитывали увидеть в 9. На языке у Джейка крутились последние инструкции. «Как долго вы там пробудете?» — спросил он у Оззи. «Ну, ты же сам юрист. Сколько на все это может уйти времени?» 3-4 дня. Ты же уже ездил туда раньше, разве нет?» «Само собой. Приходилось возить немало чокнутых. Но такой случай у меня впервые. Где они там будут его держать?» «У них есть и палаты, и камеры». В кабинет вошел Хастингс с сонным видом, жующий уже засохший пирожок. «Много нам потребуется машин?» 2, — ответил ему Оззи, — «моя и твоя. Я посажу к себе Пертла и Карла Ли, а ты возьмешь Райли и Несбита. Оружие? По 3 револьвера на машину. Побольше патронов. На всех, включая Карла Ли, бронежилет. «Иди, займись машинами. Я хочу выехать около 5:30». Пробурчав что-то, Хастингс удалился. «Ожидаешь чьих-нибудь выходок?» — поинтересовался Джейк. «Нам тут кто-то несколько раз звонил. Два раза говорилось именно об этой поездке в Уитфилд. Путь по шоссе туда довольно долг. Как вы думаете добираться?» «Большинство водителей выбирает 22-ю автостраду, с которой выезжают потом на главную дорогу, верно?»